Глава 29. На службе у короля Вильгельма. Одна из шлюпок пристала к борту Арабеллы, и на палубу поднялся сухопарый небольшого роста человек, щегольски одетый в темно-красный, атласный, шитый золотом камзол. Пышный черный парик обрамлял желтое сморщенное лицо, выражавшее крайнее раздражение, и такое же раздражение светилось в маленьких острых глазах. Дорогой и модный костюм совершенно не пострадал от пережитых несчастий, и владелец этого костюма держался с непринужденной уверенностью настоящего вельможи. По всему было ясно, что это не пират. Вслед за ним на палубе показался второй человек, дородный мужчина с загорелым, обветренным лицом и добродушной складкой губ. Лицо его было кругло, как луна, а в голубых глазах мерцал незатухающий веселый огонек. На нем был хороший камзол без всяких украшений, но при взгляде на эту дородную фигуру и военную выправку сразу чувствовалось, что этот человек привык командовать. Как только сухопарый джентльмен ступил с трапа на шканцы, его острые, как у хорька, глаза быстро пробежали по пестрой толпе собравшейся команды Арабеллы и с удивлением остановились на капитане Бладе. — Что за дьявольщина? Куда я попал? — резко спросил он. — Вы англичанин или еще кто, черт бы вас побрал? — Я лично имею честь быть ирландцем, сэр. Моя фамилия Блад, капитан Питер Блад. Это мой корабль, Арабелла, к вашим услугам, сэр. Блад! — пронзительно воскликнул сухопарый человек. — Проклятие! Пират! — он быстро обернулся к своему огромному спутнику. — Вандер Кейлин, вы слышите? Пират! Будь я проклят! Мы попали из огня да в полыми. — Да! — гортанным голосом спросил его спутник. — Это очень интересное приключение! И он рассмеялся. «Чего вы хохочете, дельфин?» — брызжа слюной заорал человек в темно-красном камзоле. «Нечего сказать, посмеются ж над нами в Англии. Сначала адмирал Вандер Кейлин ночью теряет весь свой флот, потом французская эскадра топит его флагманский корабль, а кончается тем, что его самого захватывают пираты. Весьма рад, что вы можете смеяться». Должно быть, судьба в наказании за мои грехи связала меня с вами, но будь я проклят, если мне смешно. Позволю себе сделать замечание, что здесь происходит явное недоразумение, — спокойно произнес Блад. Вы, сэр, вовсе не захвачены, а просто спасены. Когда вы это поймете, то, возможно, найдете нужным поблагодарить меня за гостеприимство. Правда, очень скромное гостеприимство. Но, во всяком случае, вы будете иметь здесь все лучшее, чем я только располагаю. Неистовый маленький человечек уставился на него своими острыми глазками. «Черт побери! Вы позволяете себе еще иронизировать?» — сердито сказал он, и, очевидно, пытаясь прекратить дальнейшие насмешки, представился. «Я лорд Уиллогби, назначенный королем Вильгельмом на пост генерал-губернатора Вест-Индии, а это...» «Адмирал Вандер Кейлин, командующий Вест-Индской эскадрой Его Величества короля Вильгельма, который он потерял где-то тут, в этом проклятом Карибском море». «Короля Вильгельма?» — удивленно переспросил Блад, заметив, что и Пит, и Дайк, и стоявшие позади него пираты стали подходить ближе, охваченные тем же удивлением, что и он. «А кто такой король Вильгельм, ваша светлость? Король какой страны?» «Что? Что такое?» Лорд Уиллогби, изумленный этим вопросом, посмотрел на Блада и, помолчав некоторое время, сказал, «Я говорю о его величестве короле Вильгельме III, Вильгельме Оранском, который вместе с королевой Марией уже свыше 2 месяцев правит Англией». Воцарилось молчание. Блад не сразу осознал довольно ясную информацию. «Вы хотите сказать, ваша светлость, что английский народ восстал и вышвырнул этого мерзавца Якова вместе с его бандой головорезов?» Добродушно улыбаясь, Ван дер Кейлен толкнул лорда Уиллогби локтем в бок и заметил. «У него очень правильный политический взгляд, а?» Его светлость также улыбнулся, отчего на его высушенном лице образовались глубокие морщины. «Боже милосердный! Да вы ничего не знаете! Где вас носил черт все это время?» «Последние 3 месяца были оторваны от всего мира, сэр», — ответил Блад. «Оно и видно. А за эти 3 месяца в мире произошли кое-какие перемены». И Уиллогби коротко рассказал о них. Король Яков бежал во Францию под защиту короля Людовика. По этой причине и по многим другим Англия присоединилась к антифранцузскому союзу и сейчас воюет с Францией. Поэтому сегодня утром флагманский корабль голландского адмирала был атакован эскадрой де Ривароля. Очевидно, по пути из Картахены француз встретил какой-то корабль и от него узнал о начавшейся войне. Капитан Блад еще раз заверил генерал-губернатора и адмирала, что на Рабелле к ним будут относиться с подобающим уважением, и провел их к себе в каюту. Между тем работа по спасению утопающих продолжалась. Капитана взволновали полученные известия. Если король Яков свергнут с престола и бежал во Францию, значит, наступил конец ссылки Блада, и он мог вернуться в Англию к мирной жизни, столь трагически нарушенной 4 года назад. Внезапно открывшиеся перед ним возможности буквально ошеломили его. Он был так глубоко взволнован и растроган, что не мог молчать. Беседуя с умным и проницательным Уиллогби, все время пристально наблюдавшим за ним, Блад рассказал ему даже больше, чем намеревался рассказать. «Ну что ж, если хотите, отправляйтесь домой», — сказал Уиллогби, когда Блад умолк. «Можете быть уверены, что за пиратство вас никто не будет преследовать, особенно учитывая то обстоятельство, которое вас вынудило им заняться. Но к чему такая спешка? Мы, конечно, слышали о вас и знаем, что вы можете делать на море. Именно здесь вы можете прекрасно проявить себя, если вам надоело пиратство. Если вы поступите на службу королю Вильгельму на время войны, то своими знаниями вы можете быть очень полезны английскому правительству, а оно не останется в долгу. Подумайте об этом. Будь я проклят, сэр, но я повторяю, вам представляется прекрасная возможность проявить себя». «Эту возможность предоставляете мне вы, ваша светлость», — поправил его Блад. «Я очень благодарен, но должен признаться, что сейчас способен думать только о тех важных событиях, которые меняют лицо мира. Прежде чем определить свое место в этом изменившемся мире, я должен приучить себя рассматривать его в новом виде». В каюту вошел Пит и доложил, что спасенные 45 человек размещены на 2 корсарских кораблях. Он попросил дальнейших распоряжений. Блад встал. «Я беспокою вас своими делами и забываю о ваших. Вы хотите, чтобы я вас высадил в Порт-Ройале?» «В Порт-Ройале?» Маленький человечек гневно заерзал в кресле, а затем раздраженно сообщил Бладу, что вчера вечером они уже заходили в Порт-Ройал, но губернатора там не застали. Забрав всю эскадру, он отправился на остров Тортуга в поисках каких-то корсаров. Блад удивленно посмотрел на него, а потом рассмеялся. Он отправился, вероятно, еще до того, как узнал о смене правительства в Англии и о войне с Францией. «Вовсе нет», — огрызнул Уиллогби. «Губернатору было известно и о том, и о другом, так же, как о моем прибытии еще до того, как он отправился в поход». «О, это невозможно. Я тоже так думал. Но эта информация, полученная мной от майора Меллорда, который, видимо, управляет Ямайкой, в отсутствии этого болвана». «Но нужно быть сумасшедшим, чтобы бросить свой пост в такое время», — изумленно произнес Блад. «И это еще не все», — раздраженно добавил лорд. «Этот идиот взял с собой всю эскадру, так что в случае нападения французов город остается без защиты. Вот каков губернатор, которого свергнутое правительство нашло возможным сюда назначить. Это неплохо характеризует всю их деятельность. Он оставляет Порт-Ройал на произвол судьбы, а его ветхий форт может быть превращен в развалины в течение какого-нибудь часа. Поведение Бишопа просто преступно. Улыбка с лица Блада мгновенно исчезла. «Известно ли об этом Дарива-Ролю?» — резко спросил он. На этот вопрос ответил голландский адмирал. «Разве Ривароль пошел бы туда, если бы не знали этого? Он захватил в плен кое-кого из наших людей и, наверное, расписал им язык. Такой хорошей возможности он не пропускал». «Этот мерзавец Бишоп ответит головой, если здесь произойдет что-нибудь неприятное», — зарычал Уиллоби. «А может быть, он это сделал умышленно? А? Может быть, он не дурак, а изменник? Может быть, он так служит королю Якову, который его назначил сюда, а?» Капитан Блад не согласился с этим. «Вряд ли это так», — сказал он. «Им руководила лишь жажда мести. Он хотел захватить на Тортуге меня. Но я полагаю, что пока он меня ищет, мне следует за него побеспокоиться о сохранении Ямайки для короля Вильгельма». Он засмеялся, и в смехе этом было большее веселье, чем за все последние месяцы. «Возьми курс на Порт-Ройал, Джереми», — приказал он Питту. «Нам надо попасть туда как можно скорее. Мы еще успеем расквитаться с Дарива-Ролем». Лорд Уиллогби и адмирал Вандеркейлен вскочили. «Будь я проклят, но у вас же нет для этого достаточно сил!» — воскликнул его светлость. «Каждый из кораблей французской эскадры по мощности не уступает Арабелле и Элизабет вместе взятым». «По количеству пушек, да». — улыбаясь, — сказал Блад. — Но в таких делах пушки не самое главное. Если ваша светлость желает видеть сражение по всем правилам военно-морского искусства, я вам предоставлю такую возможность. Они оба посмотрели на Блада. — Но условия неблагоприятны для вас, — продолжал настаивать его светлость. — Это невозможно, — сказал Вандеркейлен, качая своей круглой головой. — Конечно, корабли вождения, ошен, фашное дело, но пушки остаются пушки. — Если мы не сможем победить Дарива-Роля, то я потоплю свои корабли в канале и не дам ему возможности уйти из Порт-Ройла. А тем временем вернется Бишоп со своей нелепой охотой, или же появится ваша эскадра. — Ну, что это нам даст? — спросил Уиллоби. — Вот это как раз я и хотел вам сказать. Дарива-Роль просто идиот, что пошел на Порт-Ройл, так как у него на кораблях награблены им в Картахене ценности стоимостью около 40 миллионов ливров. Оба его слушателя подскочили при упоминании об этой колоссальной сумме. Он отправился в Порт-Ройл с этими ценностями. Безразлично, победит он меня или я его. Этих ценностей из Порт-Ройла ему не увести. Рано или поздно они попадут в казну короля Вильгельма после того, как 1/5 будет выплачена моим корсаром. Согласны, лорд Уиллогби? Его светлость встал и протянул ему свою холеную руку. «Капитан Блад, мне кажется, вы великий человек», — сказал он. «Позвольте, ваша светлость, у вас очень хорошее зрение, если вам удалось это увидеть», — засмеялся капитан. «Да-да, но как он это сделает?» — проворчал Вандеркейлен. И капитан Блад, смеясь, ответил: «Поднимайтесь на палубу. И не успеет еще зайти солнце, как я вам это продемонстрирую».